Глава 13. Вечером Сергей Бабкин составил план действий, который собирался воплощать с завтрашнего утра. Действовать, как Макар по наитию, он не мог, а если бы и попытался, то ничего не добился бы, и Сергей хорошо это знал. Когда-то, лет 5 назад, он даже записывал на листке бумаги план предстоящего важного разговора, что неплохо помогало ему, позволяло не стушеваться перед собеседником. Те времена прошли, разговоры он теперь вел без всяких предварительных наметок, но вот действовать предпочитал по обдуманному плану. Собственно, программа была простая и, на первый взгляд, незамысловата. Следовало отловить оперативников, которые снова приедут в Игошино рано или поздно, и постараться разузнать у них максимум информации по убийству Ледяниной. В том, что оперативники появятся, Бабкин, сам бывший опер, ни на секунду не сомневался. Опросить всех жителей Гошина в прошлый раз они точно не успели. Бабкин легко сходился с людьми и сейчас искренне надеялся, что оперативники окажутся вменяемыми мужиками и не станут растопыривать пальцы веером перед незнакомым частным сыщиком. Утром он вышел из дома рано. Макар спал, тетушка Дарья хлопотала в огороде. По деревенским меркам было уже позднее утро, но Бабкин не знал, когда вздумают приехать оперативники, и решил перестраховаться. Теперь он стоял перед домом, скептически оглядывая пустую улицу, и размышлял о том, что так можно проторчать тут до вечера. Конечно, по-хорошему нужно было пройтись по Игошину из конца в конец и найти машину оперативников, но Бабкин неожиданно для себя самого направился к дому Вероники, негромко постучал в окно и, не дождавшись ответа, открыл калитку, которую Егоровы никогда не запирали на засов, а всего лишь накидывали маленький крючок. На веранде было тихо. Не кричали дети, не громыхала посудой хозяйка, и Сергей невольно подумал, что здесь не скоро будет так же весело и шумно, как раньше. «Самый темный час», — вспомнились ему слова Вероники, и он поморщился, представив ее тогдашнее несчастное заплаканное лицо и собственную слабую попытку утешения. «Красивые слова — это все про рассвет и темный час», — подумал он. «Посадят Дмитрия, и никакого света у его жены и детей больше не будет, а будет разрушенная, страдающая семья». Неприятная мысль кольнула его. «Ты сам всегда считал, что убийца должен понести наказание. Вот он, убийца, и вот оно, наказание. Справедливо?» Он не стал отвечать на собственный вопрос. За крыльцом послышался стук и звук льющейся воды. Обогнув дом, Бабкин увидел Машу, плескавшуюся под примитивным стареньким рукомойником, которым сами Егоровы давно не пользовались, предпочитали умываться из-под крана на кухне. Рукомойник часто оставляли открытым, и в дождь он наполнялся водой до самых краев. Маша плескалась с удовольствием, разбрызгивая воду, и даже не заметила Сергея, остановившегося в двух шагах от нее. — Доброе утро! — наконец сказал Бабкин, обращаясь к ее шее, на которой под линией рыжих волос, убранных наверх, виднелся вьющийся золотистый пушок. Маша дернулась, резко обернулась и выпустила набранную в ладони воду. «Нельзя так людей пугать!» — укоризненно выдохнула она, выпрямляясь. «Доброе утро, Сергей!» Утром Маша порадовалась, что встала раньше всех, потому что собиралась написать в тишине сценарий. Но сейчас, стоя перед Бабкиным, она почувствовала себя неловко. «Ресницы не накрашены!» — мелькнуло у нее в голове. — Я сейчас на моль похожа. Умытая моль. Хм, замечательно. Настроение у нее слегка испортилось, потому что для этого мужика, который явно пришел, чтобы поговорить о деле, в которое она же его и втянула, ей хотелось выглядеть хорошо. Господи, да что там лукавить? Не хорошо ей хотелось выглядеть, а прекрасно. Так, чтобы он взглянул, и у него что-нибудь замерло. Как там пишут в современных женских романах? Сердце у него замерло, а то, что он считал давно замершим, наоборот, отмерло и дало о себе знать. Чем же это оно дало о себе знать, интересно? Покалывание? Ладно, пусть будет так. Дало о себе знать покалыванием. Что смешного? Удивленно спросил Бабкин, когда Маша вдруг расплылась в идиотской улыбке. Не обращайте внимания, попросила она, стараясь переключить мысли на что-нибудь другое с той веселой похабщины, которая ей представилась. Это у меня профессиональный дефект. Некоторые ситуации я начинаю как бы записывать в голове. Ну, проговаривать мысленно словами. Потом оно всплывает, когда я сценарий начинаю писать. Покривила она душой. Бабкин смотрел на ее раскрасневшееся лицо и понимал, что нужно немедленно начать говорить о расследовании, но в голову приходило совершенно другое. Глаза у Маши были с просонья слегка раскосые, а губы припухлые, и никакой косметики на лице. Ему это очень понравилось, потому что можно не бояться смазать липкую помаду, чего всегда так боялась его бывшая жена, и можно... — Завтракать с нами будешь? — перебила Маша его мысли. — Я творожники испеку. — Нет, спасибо, — покачал он головой. Я, собственно... Что, собственно, он не успел договорить, потому что послышался звук открываемой двери, и сонный голос громко сказал с крыльца: — Мам, я есть хочу. А с кем ты там разговариваешь? — Ладно, я пойду, — торопливо сказал Бабкин и двинулся к калитке. — Вечером увидимся. — Да. — Как там Вероника? — вспомнил он. Маша немного подумала, прежде чем ответить. — Плохо, — честно сказала она в конце концов. — Только из-за детей держится. Сергей, понимающе кивнул и скрылся за углом дома. Поговорив с экспертом, Забелин нажал отбой и сразу набрал новый номер. — Валера? — спросил он. — Слышь, Валер, ты еще не в Игошине? Когда доедешь, зайди к Егоровым и скажи, что они могут забирать тело из морга. Валера начал говорить про экспертизу, и Забелин раздраженно отозвался. — Да чего мне там ее делать, ту экспертизу? Готова она, сказано тебе. И так все понятно. — Да, как и говорили. Задушили ее. В общем, все понял. Выполняй. Вероника никак не могла сосредоточиться. Последние два дня она начинала одно дело за другим и тут же бросала. Большой поддержкой оказалась Ирина. И Вероника была очень благодарна дочери. Та взяла на себя Димку, и вместе с Костей они развлекали его, как могли. — Боже мой, у нее ж скоро экзамены! — в ужасе вспомнила Вероника. — Это невозможно! Она не уточняла, что именно невозможно, потому что невозможным было все. И страшная смерть матери, и арест Мити, и все ее терзания и сомнения, из-за которых она не могла заснуть ночью, снова подумала. Как там, Митенька бедный? И опять чуть не расплакалась, но вовремя взяла себя в руки. Навстречу по тропинке шла Маша, и предстояло обсудить с ней очередную проблему. — Вероника, здесь и думать не о чем, — недоуменно сказала Маша, выслушав ее. — Поезжай в город, похоронишь. Она чуть было не сказала маму, но спохватилась и исправилась. — Похоронишь Юлию Михайловну, а через два дня вернешься. — Ты думаешь, мне хватит двух дней? Вероника никогда не занималась похоронами и даже представить не могла, что ей предстоит делать. — Конечно, — кивнула Маша, беря подругу под руку. От прикосновения ее крепкой руки Вероника почувствовала себя немного лучше. — Позвонишь в похоронную контору, телефон узнаешь в справочной, а дальше они сами все расскажут. — Денег я тебе дам. — Не надо! — слабо запротестовала Вероника, но Маша даже слушать ничего не стала, понимая, что с деньгами у Егоровых сейчас туго. — За детей не беспокойся, — продолжала Маша. — За Димкой я присмотрю, а Ирина у тебя совсем взрослая, поможет мне. Она остановилась и с тревогой взглянула на бледное, за последние два дня ставшее каким-то остреньким мышиным лицо подруги. — Вероник, может быть, мне похоронами заняться, — предложила она, чуть подумав, — а ты останешься здесь? Но та решительно покачала головой. — Нет, Машенька, спасибо тебе большое, милая моя, но это я должна сделать сама. Маша не стала настаивать, и уже через полтора часа Вероника, собравшись и дав последнее наставление детям, шла к автобусной остановке. Опаздывать не стоило. Следующий автобус шел только вечером. Оперативники приехали к обеду, когда уставший от бессмысленного и бесполезного ожидания Бабкин готов был лезть на стену. Но, увидев двух парней, вылезающих из машины, сразу воспрял духом. Младший выглядел серьезным, сосредоточенным. Соваться к нему с расспросами, наверное, пустое дело. А вот старший Бабкину понравился. Без лишнего гонора. Взгляд спокойный, походка уверенная. Сергей считал, что по походке можно сказать о человеке больше, чем по его лицу. Не о каждом человеке, понятно, только о мужчине. Женщины — существа на каблуках, а каблуки искажают впечатление. Подождав, пока парни закончат работать в одном из крайних игошинских домов, Бабкин подошел к ним и достал пачку хороших сигарет. Сигареты — обязательный атрибут знакомства, своего рода традиция, способ установления дружеских отношений, ничуть не худший для начала, чем бутылка. Сигареты были приняты благосклонно, и Сергей откровенно рассказал, кто он и чем занимается. Хитрить не стоило, да и незачем было. Спустя полчаса, покурив перед домом на старом срубе и найдя двух общих знакомых, что только способствовало сближению, Бабкин с Валерой обсуждали дело об убийстве Ледяниной. Вышедший из соседнего дома старик недовольно взглянул на троих мужиков, вот уже 40 минут протиравших штаны на бревнах. «Лодыри!» — обругал он их. «Вот того здорового впору в барану запрягать. А он наверняка языком почешет и водку пить пойдет. Эх, гнилой пошел молодняк!» И осуждающе покачав головой, старик вернулся во двор.